Джан-Ген-Джан взобрался по склону к тому месту, где Трэвис склонился над Амандой и Дженни. «Свершилось!» — сообщил Джин. «Так сделай же что-нибудь!» — рявкнул Трэвис. «Помоги Гасу! Без его приказания я могу выполнять распоряжение только своего предыдущего повелителя», — ответил Джин и показал на небо. Трэвис заметил, как из облаков спускается к земле нечто белое, но было далеко, и он не разглядел, что именно. Цап оправился от попадания охотничьих пуль и снова бросился на грузовик. Подцепив когтями опорную стойку, он вырвал дверцу и отшвырнул ее куда-то за спину. В кабине на ремнях безопасности по-прежнему висел Август Рассол. Он повернул голову и спокойно посмотрел на демона. Цап уже замахнулся, чтобы нанести смертельный удар, который отделил бы голову Рассола от туловища. Рассол улыбнулся демону. Цап замер. «Ты что, псих?» — спросил он. Рассол не успел ответить. От пронзительного совиного визга ветровое стекло грузовика разлетелось на мелкие осколки. Цап только поднял голову, гигантские когти схватили его поперек туловища и рывком подняли в воздух. Он взмыл в небо, колотя кулаками по птичьим лапам. Сова удалялась от земли так быстро, что через секунду превратилась в крохотную точку в лучах солнца. Точка двигалась к горизонту. Когда Трэвис расстегнул пряжку ремня, Август Рассол все еще улыбался. Рухнув вниз, он ударился раненым плечом о потолок кабины и потерял сознание.